Действие четвертое. В доме Подхалюзина богато меблированная гостиная. Явление первое. Олимпиада Самсоновна сидит у окна в роскошном положении. На ней шелковая блуза, чепчик последнего фасона. Подхалюзин в модном сюртуке стоит перед зеркалом. Тишка за ним обдергивает и охорашивает. Тишка: «Ишь ты, как оно пригнато в самый раз!» Подхалюзин: «А что, Тишка, похож я на француза, а? Да издали погляди!» Тишка: «Две капли воды!» Подхалюзин: «Тот дурак! Вот ты теперь и смотри на нас!» Ходит по комнате. «Так-то-с, Олимпиада Самсоновна, а вы хотели за офицера идти-с! Чем же мы не молодцы? Вот сюртучок новенький взяли, да и надели!» Олимпиада Самсоновна: «Да вы, Лазарь Елизарович, танцевать не умеете!» Подхалюзин: «Что ж, ничто не выучимся, еще как выучимся-то важнейшим манерам. Зимой в купеческое собрание будем ездить-с. Вот и знай наших-с. Польку станем танцевать». Олимпиада Самсоновна: «Уж вы, Лазарь Елизарович, купите ту коляску-то, что смотрели у Арбатского». Подхалюзин: «Ах же, Олимпиада Самсоновна-с, надоть купить, надоть-с». Олимпиада Самсоновна: «А мне новую мантелью принесли. Вот мы бы с вами в пятницу и поехали в Сокольники». Подхалюзин: «Как же-с! Непременно поедем-с! И в парк поедем-с в воскресенье. Ведь коляска-то 1000 целковых стоит. Да и лошади-то 1000 целковых. И сбруя накладного серебра. Так пущай их смотрят. Тишка, трубку!» Тишка уходит, садится подле Олимпиады Самсоновны. «Так-то-с, Олимпиада Самсоновна, пущай себе смотрят!» Молчание. Олимпиада Самсоновна: «Что это вы, Лазарь Елизарович, меня не поцелуете?» Подхалюзин: «Как же, помилуйте-с, с нашим удовольствием, пожалуйте ручку-с». Целует. Молчание. «Скажите, Олимпиада Самсоновна, мне что-нибудь на французском диалекте-с?» Олимпиада Самсоновна: «Да что же вам сказать?» Подхалюзин: «Да что-нибудь скажите, так, малость самую-с, мне все равно-с». Олимпиада Самсоновна: «Ком ву за джоли?» Подхалюзин: «А что это такое-с?» Олимпиада Самсоновна: «Как вы милы!» Подхалюзин вскакивает со стула. «Вот она у нас жена-то какая-с! Ай да, Олимпиада Самсоновна! Уважили! Пожалуйте ручку!» Входит Тишка с трубкой. Тишка: «Устинья Наумовна пришла». Подхалюзин: «Зачем ее еще черт принес?» Тишка уходит. Явление второе. Те же и Устинья Наумовна. Устинья Наумовна: «Как живете, можете, бриллиантовые?» Подхалюзин: «Вашими молитвами, Устинья Наумовна, вашими молитвами». Устинья Наумовна, целуясь: «Что это ты, как будто похорошела, поприпухла?» Олимпиада Самсоновна: «Ах, какой ты вздор городишь, Устинья Наумовна! Ну, с чего это ты взяла?» Устинья Наумовна: «Что за вздор, золотая? Уж к тому дело идет. Рада не рада, нечего делать. Люби кататься, люби саночки возить. Что ж ты вы меня позабыли совсем, бриллиантовые? Али еще осмотреться не успели? Все чай друг на друга любуетесь да миндальничаете?» Подхалюзин: «Есть тот грех, Устинья Наумовна, есть тот грех». Устинья Наумовна: «То-то же! Какую я тебе сударушку подсобила!» Подхалюзин: «Много довольны, Устинья Наумовна, много довольны!» Устинья Наумовна: «Еще б недоволен, золотой! Чего ж тебе? Вы теперь чай все об нарядах хлопочете. Много еще модного-то напроказила, Олимпиада Самсоновна. Ну, не так, чтобы много, да и то больше от того, что новые материи вышли. Устинья Наумовна. Известное дело жемчужное. Нельзя ж комиссару без штанов. Хоть худенькие, да голубенькие. А каких же больше настряпало? Шерстяных или шелковых? Олимпиада Самсоновна. Разных и шерстяных, и шелковых. Да вот недавно креповое золотом шила. Устинья Наумовна. Сколько ж всего-то навсего у тебя изумрудное? Олимпиада Самсоновна. А вот считай. Подвенечное блондовое на атласном чехле, да три бархатных, это будет четыре, два газовых, да креповое, шитое золотом, это семь, три атласных, да три грагроновых, это 13, гродонаплевых, да гродофриковых, семь, это 20, три марселиновых, два муслинделиновых, два шенерероялевых, много ли это? 3 до 4, 7 до 20, 27, крепрошелевых 4, это 31, ну там еще кисейных, буфмуслиновых, да ситцевых штук до 20, да там блуз до капотов, не то 9, не то 10, да вот недавно из персидской материи шила. Устинья Наумовна. Ишь ты, бог с тобой, сколько нагородила. А ты поди-ка выбери мне такое пошире из гродофриковых. Олимпиада Самсоновна. Гродофрикового не дам. У самой только 3, да оно и не сойдется на твою талию. Пожалуй, коли хочешь, возьми крепрошелевое. Устинья Наумовна. На какого мне жида трепрошельчатое-то? Ну уж, видно, нечего с тобой делать. Поберюсь и на атласном, так и быть. Олимпиада Самсоновна. Ну, и атласный тоже как-то не того. Шит и по-бальному, открыто очень. Понимаешь? А из крепрошелевых сыщем капот, распустим складочки, и будет в самую припорцию. Устинья Наумовна. Ну, давай, трепрошельчатое, твое взяло, бриллиантовое. Поди, отпирай шкаф. Олимпиада Самсоновна. Я сейчас, подожди немножко. Устинья Наумовна. Подожду, золотая, подожду. Вот еще мне с супругом твоим поговорить надо. Олимпиада Самсоновна уходит. Что же это ты, бриллиантовый, никак забыл совсем свое обещание? Подхалюзин. Как можно забыть, вспомним. Вынимает бумажник и дает ей ассигнацию. Устинья Наумовна. «Что же это такое, алмазный?» Подхалюзин. 100 целковых-с. Устинья Наумовна. «Как так 100 целковых? Да ты мне 1500 обещал!» Подхалюзин. «Что-с?» Устинья Наумовна. «Ты мне 1500 обещал!» Подхалюзин. «Не жирно ли будет? Неравно облопаетесь?» Устинья Наумовна. «Что ж ты, курицын сын, шутить, что ли, со мной вздумал? Я, брат, и сама дама разухабистая». Подхалюзин. «Да за что вам деньги-то давать? Диви бы за дело-то какое?» Устинья Наумовна. «За дело ли, за безделье ли? А давай, ты сам обещал». Подхалюзин. «Мало ли, что я обещал. Я обещал с Ивана Великого прыгнуть, коли женюсь на Олимпиаде Самсоновне, так и прыгать?» Устинья Наумовна. «Что ж ты думаешь, я на тебя суда не найду? Велика важность, что ты купец второй гильдии. Я сама на 14-м классе сижу. Какая ни на есть все-таки чиновница?» Подхалюзин. «Да хоть бы генеральша, мне все равно. Я вас и знать-то не хочу, вот и весь разговор». Устинья Наумовна. «А наврешь, не весь. Ты мне еще соболи солоб обещал». Подхалюзин. «Чего-с?» Устинья Наумовна. «Соболи солоб. Что ты, оглох, что ли?» Подхалюзин. «Соболи-с. Ха-ха-ха-ха. Соболи-с. Устинина Наумовна. «Да, соболи! Что ты смеешься-то? Что горло-то пялишь?» Подхалюзин. «Еще рылом не вышли-с. В собольих-то солопах ходить!» Олимпиада Самсоновна выносит платье и отдает Устинье Наумовне. Явление третье. Те же и Олимпиада Самсоновна. Устинья Наумовна. «Что же это вы в самом деле? Ограбить меня, что ли, хотите?» Подхалюзин. «Что за грабеж? Оступайте с Богом, вон и все тут!» Устинья Наумовна. «Уж ты гнать меня стал! Да и я-то дура бестолковая! Связалась с вами, сейчас видно, мещанская-то кровь!» Подхалюзин. «Так-с, скажите, пожалуйста!» Устинья Наумовна. «А коли так, я и смотреть на вас не хочу. Ни за какие сокровища и водиться-то с вами не соглашусь. Кругом обегу 30 верст, а мимо вас не пойду. Скорее зажмурюсь, да на лошадь наткнусь, чем стану глядеть на ваше логовище. Плюнуть захочется, и то в эту улицу не заверну. Лопнуть на 10 частей, коли лгу. Провалиться в тартарары, коли меня здесь увидите». Подхалюзин. «Да вы, тетенька, легонько, а то мы и за квартальным пошлем». Устинья Наумовна. «Уж я вас золотые распечатаю, будете знать. Я вас так по Москве-то расславлю, что стыдно будет в люди глаза показать. Ах, я дура, дура, с кем связалась? Даме-то со званием чином. Тьфу-тьфу, тьфу на вас!» Уходит. Подхалюзин. «Ишь ты, расходилась дворянская-то кровь! Ах ты, Господи, туда же, чиновница! Вот пословица-то говорится, гром-то гремит не из тучи, а из навозной кучи! Ах ты, Господи, вот и смотри на нее, дама какая!» Олимпиада Самсоновна. «Охота вам была, Лазарь Елизарыч, с ней связываться?» Подхалюзин. «Да помилуйте, совсем несообразная женщина!» Олимпиада Самсоновна глядит в окно. «Не как тятеньку из ямы выпустили. Посмотрите, Лазарь Елизарыч!» Подхалюзин. «Ну, нет, из ямы-то тятеньку не скоро выпустят. А надо полагать, его в конкурс выписывали. Так отпросился домой. Маменька-с! Аграфена Кондратьевна, тятенька-с идет-с!» Явление четвертое. Те же Большов и Аграфена Кондратьевна. Аграфена Кондратьевна. «Где он? А где он, родные вы мои, голубчики вы мои, где?» Целуются. Подхалюзин. «Тятенька, здравствуйте! Наше почтение!» Аграфена Кондратьевна. «Голубчик ты мой! Самсон Силыч, золотой ты мой! Оставил ты меня сиротой на старости лет!» Большов. «Полно, жена, перестань!» Олимпиада Самсоновна. «Что это вы, маменька, точно по покойнике плачете? Не бог знает, что случилось». Большов. «Она точно, дочка. Не бог знает, что. Ха, а все-таки отец твой в яме сидит». Олимпиада Самсоновна. «Что ж, тятенька, сидят и лучше нас с вами». Большов. «Сидят-то сидят. Да каково сидеть-то? Каково по улице-то идти с солдатом? Ох, дочка, ведь меня 40 лет в городе-то все знают. 40 лет! Все в пояс кланялись. А теперь мальчишки пальцами показывают». Аграфена Кондратьевна. «И лица-то на тебе нет. Голубчик ты мой, словно ты с того света выходец». Подхалюзин. «Тятенька, бог милостив, все перемерится, мука будет». «Что ж, тятенька, кредиторы-то говорят?» Большов. «Да что? На сделку согласны. Что, говорят, тянуть-то? Еще возьмешь ли, нет ли? А ты что-нибудь чистыми дай, да и бог с тобой». Подхалюзин. «А чего ж не дать-с? Надо-с, дать-с». «А много ли, тятенька, просят?» Большов. «Просят-то 25 копеек». Подхалюзин. «Это, тятенька, много-с». Большов. «И сам, брат, знаю, что много. Да что сделать-то? Меньше не берут». Подхалюзин. «Как бы 10 копеек, так бы ладно-с. 7,5 на удовлетворение, а 2,5 на конкурсные расходы. Большов, я так-то говорил, да и слышать не хотят. Подхалюзин, зазнались больно. А не хотят ли они 8 копеек в 5 лет? Большов. Что ж, Лазарь, придется и 25 дать, ведь мы ж сами прежде так предлагали. Подхалюзин. Да как же, тятенька-с, ведь вы тогда сами изволили говорить, с больше 10 копеек не давать-с. Вы сами рассудите, по 25 копеек денег много. Вам, тятенька, закусить чего не угодно ли-с? Маменька, прикажите водочки подать, доверите самоварчик поставить. Уж и мы для компании выпьем-с. А 25 копеек много-с. Аграфена Кондратьевна. Сейчас, батюшка, сейчас. Уходит. Большов. Да что ты мне толкуешь-то? Я и сам знаю, что много. Да как же быть-то? Потомят года полтора в яме-то, да каждую неделю будут солдатам по улицам водить. А еще того, гляди, во строк переместят. Так рад будешь и полтину дать. От одного страма ты не знаешь, куда спрятаться. А графина Кондратьевна с водкой тишка вносит закуску и уходит. А графина Кондратьевна. Голубчик ты мой, кушай, батюшка, кушай. Чай тебя там голодом изморили. Подхалюзин. Кушайте, тятенька, не взыщите, чем Бог послал. Большов. Спасибо, Лазарь, спасибо. Пьет. Пей-ка сам. Подхалюзин. За ваше здоровье. Пьет. Маменька, не угодно ли-с? Сделайте одолжение. Аграфена Кондратьевна. А, батюшка, да того ли мне теперь? Эдакое божеское попущение. Ах ты, Господи, Боже мой! Ах ты, голубчик ты мой! Подхалюзин. Маменька, Бог милостив, как-нибудь отделаемся. Не вдруг-с. Аграфена Кондратьевна. Дай-то, Господи! А то уж я-то на него, глядя, вся измаялась. Большов. «Ну как же, Лазарь?» — Подхалюзин. 10 копеечек, извольте, сдам-с, как говорили. Большов. «А 15-то где ж я возьму? Не из рогожи ж мне их шить?» Подхалюзин. «Я, тятенька, не могу-с. Видит Бог, не могу-с». Большов. «Что ты, Лазарь, что ты? Да куда ж ты деньги-то дел?» Подхалюзин. «Да вы извольте рассудить. Я вот торговлей завожу, с домишка отделал». «Да, выкушайте чего-нибудь, тятенька, выкушайте, вот хоть мадерцы, что ли. Маменька, попочуйте тятеньку». А графена Кондратьевна. «Кушай, батюшка, Самсон Силыч, кушай. Я тебе, батюшка, пуншик налью». Большов пьет. «Эх, выручайте, детушки, выручайте». Подхалюзин. «Вот вы, тятенька, изволите говорить, куда я деньги дел. Как же-с? Рассудите сами». Торговать начинаем. Известное дело, без капитала нельзя-с. Взяться нечем. Вот домик купил, заведенице всякое домашнее завели, лошадок, то, другое. Сами изволите рассудить. Об детях подумать надо. Олимпиада Самсоновна. Что же, тятенька, нельзя же нам самим ни при чем остаться, ведь мы не мещане какие-нибудь. Подхалюзин. Вы, тятенька, изволите рассудить. Нынче без капитала нельзя-с. Без капитала-то немного наторгуешь. Олимпиада Самсоновна. Я у вас, тятенька, до 20 лет жила, свету не видала. Что ж мне прикажете отдать вам деньги, да самой опять в ситцевых платьях ходить? Большов. Что вы, опомнитесь. Ведь я у вас не милостыню прошу, а свое же добро. Люди ли вы? Олимпиада Самсоновна. «Известное дело, тятенька, люди, они звери же!» Большов. «Лазарь! Да ты вспомни-то! Ведь я тебе все отдал, все дочисто! Вот что себе оставил, видишь? Ведь я тебя мальчишкой в дом взял, подлец ты бесчувственный! Поил, кормил вместо отца родного, в люди вывел! А видел ли я от тебя благодарность какую? Видел ли?» «Вспомни то, Лазарь, сколько раз я замечал, что ты на руку нечист. Что ж, я ведь не прогнал тебя, как скота какого, не ославил на весь город. Я тебя сделал главным приказчиком. Тебе я все свое состояние отдал. Да тебе же, Лазарь, я отдал и дочь-то своими руками. А не случись со мною этого попущения, ты бы на нее и глядеть-то не смел. Подхалюзин. Помилуйте, тятенька, я все это очень хорошо чувствую-с. Большов. Чувствуешь ты? Ты бы должен все отдать, как я, в одной рубашке остаться, только бы своего благодетеля выручить. Да не прошу я этого, не надо мне, ты заплати за меня только, что теперь следует. Подхалюзин. Отчего бы не заплатить? Да просят цену, которую совсем несообразную. Большов. Да разве я прошу? Я из-за каждой вашей копейки просил, просил, в ноги кланялся. Да что же мне делать, когда не хотят уступить ничего? Олимпиада Самсоновна. Мы, тятенька, сказали вам, что больше 10 копеек дать не можем, и толковать об этом нечего. Большов. Уж ты скажи, дочка, ступай, мол, ты, старый черт, в яму. Да, в яму, в яму. Вострок его, старого дурака. И за дело. Не гонись за большим, будь доволен тем, что есть. А за большим погонишься, и последнее отнимут. Оберут тебя дочисто. И придется тебе бежать на каменный мост, да бросаться в Москву-реку. Да и от этого тебя за язык вытянут, да вострок посадят. Все молчат, Большов пьет. А вы подумайте, каково мне теперь в яму-то идти? Что ж мне, зажмуриться, что ли? Мне Ильинка-то теперь за 100 верст покажется. Вы подумайте только, каково по Ильинке-то идти? Это все равно, что грешную душу дьяволы, прости Господи, по мытарствам тащат. А там, мимо Иверской, как мне взглянуть-то на нее, на матушку? А знаешь, Лазарь, Иуда ведь он тоже Христа за деньги продал, как мы совесть за деньги продаем. А что ему за это было? А там присутственные места, уголовная палата. Ведь я злостный, умышленный. Ведь меня в Сибирь сошлют. О, Господи! Коли так не дадите денег, дайте Христа ради! Плачет. Подхалюзин. Что вы, тятенька, полноть. Бог милостив, что это вы? Поправим как-нибудь. Все в наших руках. Большов, денег надо, Лазарь, денег. Больше нечем поправить. Либо денег, либо в Сибирь. Подхалюзин. И денег дадим-с, только бы отвязались. Я так и быть еще 5 копеечек прибавлю. Большов. Эки года. Есть ли у вас христианство? 25 копеек надо, Лазарь. Подхалюзин. Нет, это, тятенька, много-с. Ей-богу, много. Большов. Змеи вы подколодные. Опускается головой на стол. Аграфена Кондратьевна. Варвар ты, варвар, разбойник ты эдакой. Нет тебе моего благословения. И сохнешь ведь и с деньгами ты, и сохнешь, не доживя веку. Разбойник ты эдакой, разбойник. Подхалюзин. Полноте, маменька, бога-то гневить. Что это вы клянете нас, не разобрамши дело-то? Вы видите, тятенька захмелел маленько. А вы уж и напади. Олимпиада Самсоновна. Уж вы, маменька, молчали бы лучше, а то вы рады проклять в треисподнюю. Знаю я, вас на это станет. Зато вам, должно быть, и других детей-то Бог не дал. Аграфена Кондратьевна. Сама ты молчи, беспутная. И одну-то тебя Бог в наказание послал. Олимпиада Самсоновна. У вас все беспутные, вы одни хороши. На себя-то посмотрели бы. Только что понедельничайте, а то дня не пройдет, чтоб не облаять кого-нибудь. Аграфена Кондратьевна. Ишь ты, ишь ты! Ах-ах-ах! Да я прокляну тебя на всех соборах! Олимпиада Самсоновна. Проклинайте, пожалуй. Аграфена Кондратьевна. Да! Вот как умрешь, не сгниешь. Да. Олимпиада Самсоновна. Очень нужно. Большов встает. Ну, прощайте, дети. Подхалюзин. Что вы, тятенька, посидите. Надобно же как-нибудь дело-то кончить. Большов. Да что кончать-то? Уж я вижу, что дело-то кончено. Сама себя раба бьет, коль нечисто жнет. Ты уж не плати за меня ничего. Пусть что хотят со мной, то и делают. Прощайте, пора мне. Подхалюзин. Прощайте, тятенька, Бог милостив, как-нибудь обойдется. Большов. Прощай, жена, Аграфена Кондратьевна. Прощай, батюшка Самсон Силыч. Когда к вам в яму-то пущают? Большов. Не знаю. Аграфена Кондратьевна. Ну так я наведаюсь, а то умрешь тут, не видамши-то тебя. Большов. Прощай, дочка. Прощайте, Олимпиада Самсоновна. Ну вот, вы теперь будете богаты, заживете по-барски. Погуляем это по балам, дьявола тешить. А не забудьте вы, Олимпиада Самсоновна, что есть клетки с железными решетками, сидят там бедные заключенные. Не забудьте нас, бедных заключенных. Уходит с Аграфеной Кондратьевной. Подхалюзин. Ах, Олимпиада Самсоновна, неловко-с. Жаль, тятеньку, ей-богу, жаль-с. Мне что, поехать самому поторговаться с кредиторами? Аль не надо-с? Он-то сам лучше их разжалобит. А? Аль поехать? Поеду-с. Тишка! Олимпиада Самсоновна. Как хотите, так и делать. Ваше дело. Подхалюзин. Тишка! Входит. Подай, старый сертук, которого хуже нет. Тишка уходит. А то подумают. Богат, должно быть, в те поры и не сговоришь. Явление пятое. Те же Ресположенская и Аграфена Кондратьевна. Ресположенская. Вы, матушка Аграфена Кондратьевна, огурчиков еще не изволили солить? Аграфена Кондратьевна. Нет, батюшка. Какие теперь огурчики, до того ли уж мне? А вы посолили? Ресположенская. Как же, матушка, посолили. Дороги нынче очень. Говорят, морозом хватило. Лазарь Елизарович, батюшка, здравствуйте. Это водочка? Я, Лазарь Елизарович, рюмочку выпью. Аграфена Кондратьевна уходит с Олимпиадой Самсоновной. Подхалюзин. А зачем это вы к нам пожаловали? Ресположенский. Ха-ха-ха-ха-ха. Какой вы шутник, Лазарь Елизарович. Известное дело, зачем? Подхалюзин. А зачем бы это? Желательно знать-с. Ресположенский. За деньгами, Лазарь Елизарович, за деньгами. Кто зачем, а я все за деньгами. Подхалюзин. Да уж вы за деньгами-то больно часто ходите. Ресположенский. Да как же не ходить-то? Лазарь Елизарович, когда вы по 5 целковых даете, ведь у меня семейство. Подхалюзин. Что ж вам, пост уже давать? Ресположенской. А уж отдали бы за раз, так я бы к вам и не ходил. Подхалюзин. То-то вы ни уха, ни рыла не смыслите, а еще хапанцы берете. За что вам давать-то? Ресположенский. Как за что? Сами обещали. Подхалюзин. Сами обещали. Ведь давали тебе, попользовался, ну и будет, пора честь знать. Ресположенский. Как пора честь знать? Да вы мне еще 1500 должны. Подхалюзин. Должны. Тоже должны. Словно у него документ. А за что? За мошенничество? Ресположенский. Как за мошенничество? За труды, а не за мошенничество. Подхалюзин. За труды? Ресположенский. Ну... Да там во что бы то ни было, а... Давайте деньги, а то документ. Подхалюзин. Чего? Документ? Нет уж, это после придите. Ресположенская. Так что ж ты меня грабить, что ли, хочешь с малыми детьми? Подхалюзин. Что за грабеж? А вот возьми еще 5 целковых, да и ступай с Богом. Ресположенская. Нет, погоди, ты от меня этим не отделаешься. Тишка входит. Подхалюзин. А что ж ты со мной сделаешь? Ресположенский. Язык-то у меня не купленный. Подхалюзин. Что ж ты, лизать, что ли, меня хочешь? Ресположенская: «Нет, не лизать, а добрым людям рассказывать». Подхалюзин: «А в чем рассказывать-то, купоросная душа? Да кто тебе поверит-то еще?» Ресположенской: «Кто поверит?» Подхалюзин: «Да, кто поверит? Поглядит-ка ты на себя». Ресположенской: «Кто поверит? Кто поверит? А вот увидишь, а вот увидишь. Батюшки мои, да что ж мне делать-то? Смерть моя! Грабит меня разбойник, грабит! Нет, ты погоди, ты увидишь. Грабить не приказано». Подхалюзин: «Да что увидать-то?» Ресположенской: «А вот что увидишь. Постой еще, постой, постой. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Погоди!» Подхалюзин: «Погоди, да погоди. Уж я и так ждал довольно. Ты полно пужать-то не страшно». Ресположенской: «Ты думаешь, мне никто не поверит? Не поверит? Ну, пускай обижают. Я вот что сделаю. Почтеннейшая публика!» Подхалюзин: что ты, очнись!» Тишка: «Ишь ты, с пьяных-то глаз куда лезет?» Ресположенской: «Постой, постой! Почтеннейшая публика! Жена, четверо детей, вот сапоги худые!» Подхалюзин: «Все врет-с! Самый пустой человек-с! Полно ты, полно! Ты прежде на себя-то посмотри, ну куда ты лезешь?» Ресположенской: «Пусти! Тестя обокрал и меня грабит! Жена, четверо детей, сапоги худые!» Тишка: «Подметки подкинуть можно». Ресположенской: «Ты что? Ты такой же грабитель!» Тишка: «Ничего-с, проехали». Подхалюзин: «Ах, ну что ты мораль-то эдакую пущаешь?» Ресположенской: «Нет, ты погоди, я тебе припомню. Я тебя в Сибирь упеку». Подхалюзин: «Не верьте, все врет-с. Так-с, самый пустой человек-с, внимания не стоящий. Эх, братец, какой ты безобразный! Но не знал я тебя, ни за какие бы благополучия связываться не стал». Ресположенской: «Что, взял, а? Что, взял? Вот тебе собака! Ну, теперь подавись моими деньгами, черт с тобой!» Уходит. Подхалюзин: «Ха, какой горячий-с! К публике: «Вы ему не верьте! Это он, что говорил-с, это все врет! Ничего этого и не было! Это ему, должно быть, во сне приснилось! А вот мы магазинчик открываем, милости просим! Малого ребенка пришлете, в луковицы не обочтем!» Текст читал артист Вадим Цымбалов.